и две пары богов Осирис с супругой Исидой и Сет с супругой Нефтидой. Так возникла Вселенная. Но Киан Нун при этом не исчез. Он окружал небо, и египтяне боялись, как бы он не затопил землю. Этот грозный океан изображен на стенах многих храмов в виде священного озера. Появление людей. По многим мифам люди возникли из слез бога Ра. Но чаще египтяне приписывали создание людей богу Хнуму. Он вылепил их на гончарном круге. Хнум имел власть над человеческой судьбой. Он вкладывал в каждого Ка жизненную силу. Ка, духовный двойник человека, продолжал существовать и после смерти хозяина, обеспечивая жизнь вечную в загробном мире. Вместилищем Ка служило тело усопшего. Поэтому египтяне стремились сохранить тела с помощью мумификации. На случай повреждения мумий в гробнице помещали портретные статуи усопших. Мир богов. По мнению египтян, боги населяют воздух, небо и землю. Это они создали все сущее и день за днем отгоняют злые силы, которые грозят уничтожить мир. Разделение неба и земли. Бог земли Геб ссорится со своей супругой, богиней неба Нут, из-за того, что она ежедневно поедает своих детей, звезды, а затем рождает их вновь. Тогда бог воздуха Шу разделяет супругов. Геб остается внизу. Его согнутые колени символизируют неровный рельеф земли. Тело Нут, поднятое над Гебом и поддерживаемое руками Шу, образует небосвод. Устройство мира. Египтяне представляют землю как мужское начало, которое олицетворяет бог Геб. Солнце и звезды каждый день проплывают по небосводу, повторяя изгиб тела богини Нут. Первозданный океан Нун грозит поглотить весь мир и снова погрузить его во мрак. Нун проявляет свой буйный нрав в разливах Нила, одновременно губительных и благотворных. Жизнь после смерти. После смерти люди отправляются на запад, в подземное царство Осириса. Путь в загробный мир — тяжелое и опасное испытание. Лишь успешно преодолев его и получив оправдание на суде Осириса, умершие могут обрести жизнь вечную на полях блаженства Иару и Алу. Где живут боги? Большинство богов живут на небе, кроме тех, чьи занятия связаны с другими местами. Так бог земли Геб живет на земле, а бог загробного мира Осирис в подземном царстве. Описания их дворцов встречаются редко, они похожи на храмы, которые строят для богов люди. Долгий бег солнца. Солнце освещает землю днем. По ночам его место занимает луна, а солнце исчезает, чтобы совершить удивительное, полное опасности путешествие. Взойдет ли оно завтра? Подарит ли людям свой драгоценный свет? Египтяне в этом вовсе не были уверены, и каждое утро облегченно вздыхали и радовались восходу солнца. Каким путем следует солнце? Утром, появляясь на востоке, бог солнца садится в свою дневную ладью. В течение 12 часов он плывет над землей по небесному Нилу. Вечером он приплывает на запад. Там он садится в свою ночную ладью. Его ночное путешествие по подземному Нилу также длится 12 часов. Все это время земля погружена в темноту, а солнце освещает загробный мир. В некоторых мифах рассказывается, что бог солнца каждый час пересаживается в другую ладью. Вместе с ним в ладье находятся разные божества. Борьба Ра с Апопом. Апоп — огромный змей подземного царства. Каждую ночь он пытается проглотить солнце, чтобы не дать ему вернуться в этот мир. Согласно мифу, Апоп останавливает плавание ночной ладьи Ра, выпивая всю воду подземного Нила. Но каждую ночь спутники бога солнца и прежде всего Сет побеждают чудовище и заставляют его извергнуть воду обратно. Ра продолжает свой путь, чтобы утром опять появиться на небесном Ниле. Битва соратников рас Апопом символизирует борьбу защитников мирового порядка –